В Афанасии Фета есть такие стихи. «Я в жизни обмирал и чувство это знаю». «И со мной такое бывает», — признал себе Невольский, — «пренеприятное ощущение». «Так вот, я научился обмирать по своей воле, когда не было сил на поддержание жизни в теле. Это что-то вроде йоги. И вот я обмер, а он этого не заметил. Я бесчувственно наблюдал его со стороны и как бы сверху. Это было смешно. Его речь звучала в моей голове точно в пустой бочке. Когда он вывел меня из подвала, гордо полагая, что раздавил мою душу, я, заперся в своей комнате, и всю ночь горячо со слезами молился. «Как хорошо!» — вздохнул Беневолинский. «На утро я заявил хозяину, что ни дня не сдержусь в его доме. «Я не отпущу тебя», — сказал мне Вирский. «Тогда я убегу». «Тебя осудят за побег. Вы забыли, Родион Иванович», — сказал я, — «с кем связались?» «Я юродивый. Расстанемся по-хорошему, или я превращу вашу жизнь в кошмар. Я буду мочиться на обои, на ковры, плевать в лица вашим гостям, и это, как вы хорошо знаете, будет в полном согласии с эстетикой юродства». Неожиданно Родион рухнул на колени. «Отец Тихон! — закричал он. — Спасите меня! Я обманул вас, но это все он, мой приемный отец. Он нашел меня в колонии и насильно разлучил с братом. — Ты отказался от своего отца? — Вирский принудил меня. Он сказал, что мой настоящий отец — он, что моя мать изменялась с ним моему отцу. Он был ласков со мной. Да знаете ли вы, что такое колония? Это ад! Он обещал вытащить оттуда и брата, но обманул. Он лепил из меня своего преемника, и все эти книги его. Это он приказал вытащить вас из лагеря и беседовать с вами. Он сильно боится вас, я это заметил, но я полюбил вас. Только вы можете спасти меня. «Я не верю тебе», — сказал я. «Вы имеете все основания мне не верить», — согласился он. «Но послушайте. 5 лет назад у меня родился сын. Его мать актриса. Это красивая и лживая женщина. С помощью сына она хотела женить меня на себе, а когда не получилось, сдала ребенка в детский дом. Я хочу записать его на свое имя и воспитывать в своем доме. Спасите невинного ребенка. Станьте его наставником». Тут Тихон Иванович замолчал. Ни один мускул на его лице не шевелился. «Уж не обмерли!» — испугался Беневолинский. «Как бы вы поступили на моем месте?» — спросил Тихон. «Согласился бы!» — вздохнул старик. «Но дело в том, что я не мог бы оказаться на вашем месте. Вы человек исключительный. Я поставил перед ним условие — сжечь мерзкие книги и фотографии». Он согласился. Весь день до поздней ночи на его участке полыхал огромный костер. Никогда я не предполагал, как трудно жечь книги. Как они плохо горят. Зловоние от костра было такое, что соседи донесли коменданту поселка. Пепел мы закопали под сосной в лесу. Через месяц ее иглы почернели и осыпались. С научной точки зрения это объясняется тем, что в типографской краске много свинца. На следующий день меня познакомили с ребенком. Это было ангельское создание. Красота матери и отца в нем удвоилась. Единственным физическим изъяном была шишка на его голове, которую мальчик постоянно трогал. Но за дивными кудряшками она была незаметна. Я крестил его. И снова в горнице повисло молчание. «Может быть, прервемся?» — осторожно спросил Беневолинский. «Нет», — возразил старец. «Просто я задумался, извините. К тому же история моя почти закончилась.